Большой, очень большой. «Яся, внимание, кажется, начинается!» Крис выпустил одну катану и повернулся ко входу в дом. Я подобралась и тоже достала оружие. Нас вывели в мертвый город на ученическую пробу. Когда единица завершала первый блок стажировки в первой, они получали допуск в туман. Находясь в верхнем дозоре на улице рядом со спуском к дыре, меч и щит ждали. Задача истребителей на страже в этот день была необычная. Они и не должны были убивать выпавшую из другого мира тварь, а постараться вытолкать ее наружу, к новичкам. Это не всегда получалось, потому что глупые чудовища не особо желали становиться наглядными пособиями для обучающихся. Они больше хотели загрызть тех, кого встретили первыми, но опытные стражи чаще все же справлялись с поставленной задачей. А целью учеников было убить выпущенных тварей. Такую единицу всегда страховали. Наши обережники сидели на низкой крыше подсобного помещения без окон и беззаботно болтали ногами. Впрочем, обмануть это никого не могло. Что Кира, что Эрик могли выглядеть сколь угодно расслабленными. Но я-то знала точно, что это не более чем маска. И стоит нам с Крисом ошибиться, ну уж нет, ни за что. День уже доедал полуденную жару, когда, наконец, все началось. Нам подали сигнал. «Как договаривались, ты пытаешься ее достать, но не рискуешь», — сказал Крис, а я фыркнула. «Ну сколько можно? 100 раз уже все обговорили. Я даже хотела ответить мечу что-нибудь язвительное, но стало не до этого». Из проема, ведущего к дыре, вылетела здоровая волосатая тварь. Она была размером с хорошего кабана и чем-то даже на него походила. Особенно здоровенными клыками, торчащими из нижней челюсти вверх. Я махнула косой, но только чиркнула по ее спине. Раздался звук, напоминающий лязг металла о металл. Клочки шерсти взметнулись в воздух. Тварь затормозила, проскрежетав по мостовой, и развернулась к нам опять. «Попробую ее», но договорить Крис не успел. Потому что зверюга кинулась на нас снова. На этот раз мне удалось ее ранить. Черная кровь брызнула из разреза над передней лапой. Тварь заревела и скакнула в сторону напарника. Он не пытался ее положить, давая возможность мне раскачать свой дар, а монстр, видимо, решил, что тот безобиден. Крис полоснул зверя лезвием, но скорее для острастки, и тот класнул зубами, отвлекаясь. Я воспользовалась случаем, прыгнула вперед, упала на одно колено, подцепляя вогнутым лезвием косы горло твари, а затем со всей силы провернула древко вокруг ее шеи, вкладывая в движение и мощность рук, и гибкость тренированного тела. Этот прием не придумала Кира. Мы его долго отрабатывали, и он не подвел. Тварь захрипела и подогнула передние суставы, заваливаясь вперед. И в тот же удар сердца прозвучал громкий голос Эрика. «Внизу что-то происходит. Внимание!» И тут же окрик стража снизу. «Прорыв!» Топот копыт был очень громким, тяжелым. Что-то терлось шерстью о стены коридора, поднимаясь к нам. Крис выпустил вторую катану. Эрик и Кира спрыгнули с крыши, но не приближались. Я напряглась, тяжело дыша. С косы упала капля черной крови. А из проема уже летел на нас огромный зверь цвета беспросветной ночи. Он был как годовалый теленок, но мощнее в плечах, толще в лапах и с пастью, которую украшали 2 ряда острых клыков. Он замедлился на удар сердца, мотнул головой и кинулся в бой. А внизу происходило еще что-то. Там возились, скрежетали оружием, коротко покрикивали стражи. Похоже, теленочек был не один. Первой жертвой зверь выбрал Криса. Но парень ловко ушел из-под удара, полоснув пронесшуюся мимо тварь парным орудием. Я пыталась достать его косой, но не преуспела. Зверь начал бесноваться, он скакал на месте, мотал головой, старался цапнуть зубами. Но, в отличие от настоящего быка, он уверенно действовал еще и лапами. Один такой пинок подогнул Крису ногу, и мой меч припал на колено. Я тут же полоснула зверя косой, а заодно еще и двинула ногой прямо под зад, чтобы он отвлекся от парня и дал тому встать. Краем глаза увидела движение. Единица Киры была рядом, но в бой не вступали. В азарт битвы влилась благодарность. Они явно давали нам возможность справиться самим. Но справлялись мы с трудом. Хоть зверь и получил много ран, но стоял словно вечный. Только увеличивал скорость своих движений. Моя коса воткнулась в загривок, и я не успела ее вытащить, как зверь дернулся и вырвал древко из моих рук. Теперь пришел черед Криса отвлекать монстра на себя, а я скакала вокруг них, потому что завязшая коса никак не желала доставаться. Тогда я тряхнула рукой и развеяла ее, а затем снова призвала. Когда монстр все же рухнул, мы оба взмокли и тяжело дышали. Крис был растрепан, с лихорадочным румянцем на щеках и шальным блеском в глазах. И как у него выходит даже в таких ситуациях выглядеть как картинка? Я представляю, что сейчас у меня на голове. Капюшон давно съехал, кудри растрепались и торчали в разные стороны. По вискам течет пот, рубашка на спине прилипла, да. Тем временем Кристофер подошел к проему и крикнул вниз. «Парни, у вас там все в порядке?» Бодрый голос снизу ему ответил. «В полном! У вас?» «Отлично, все сняты». Ко мне подошла Кира взглядом, спросила, как я. Я преувеличенно, равнодушно пожала плечами, что со мной будет. «Спасибо, что не вмешалась», — сказала я. Она кивнула, принимая. Эрик встал рядом с Крисом и тоже крикнул вниз. «С них хватит на сегодня. Мы уходим». Мы почти подошли к воротам, ведущим из города, как о моем самочувствии справился еще и Крис. Я раздраженно дернула плечами и ответила. «Я в полном порядке». Правда, в ушах еще шумело и немного расплывалось в глазах, но этот туман мешал зрению. Словно сгустился. «Сейчас выйдем за ворота, и все быстро нормализуется». Крис не отставал от меня ни на шаг, шел подозрительно близко. Я косилась на него, но вопросы задавать не спешила. Может, сказать что-то хочет, чтобы Кира не услышала. Хотя у нее слух, как у летучей мыши, все равно будет в курсе. Мы обогнули предел и шагнули за ворота. В глазах потемнело окончательно, и ноги подогнулись. Последнее, что я помню, как меня подхватывают руки напарника. Не зря шел рядом. Пришла в себя я от толчка, встрепенулась и чуть не рухнула. «Тише ты!» – негромко сказал Крис, сильнее прижимая меня к себе. Я сидела, откинувшись на грудь напарника, на его лошади. Одной рукой он держал поводья, а второй обхватил меня поперек живота, чтобы не съехала под копыта. «Тварь!» – выругалась я, выпрямляясь. С нами поравнялся Эрик. К седлу его лошади была прикреплена уздечка моей кобылки. Он вопросительно поглядел на меня. «Сама ехать сможешь?» Я прислушалась к себе и не обнаружила такой страшной слабости, как была в прошлый раз. «Могу». «Давай только без лишнего геройства», — вмешался Крис. «Если ты рухнешь с лошади, я вряд ли смогу тебя подхватить». Ворчливая забота придала сил. «Пора вспомнить, что я истребитель, а не фрейлина принцессы». Я прямо посмотрела на Эрика, тот кивнул и послал коня немного вперед. Я отцепила от его седла поводья и перекинула через голову лошади. Эрик придержал, чтобы та не дергалась, пока я перелезаю. Крис аккуратно подстраховал. Когда мужчины убедились, что я не планирую упасть на дорогу, они расслабились. Со мной поравнялась Кира, оттеснив Криса подальше, и прежде чем она спросила что-либо, я задала вертевшийся на языке вопрос. «Это ведь не очень нормально, да? Падать в обморок после каждого визита в мертвый город?» «Нет, не очень», – без лишних расшаркиваний ответила Кира. «С другой стороны, ни у кого дар так долго не зреет, и мы не знаем, является ли это нормой для подобного случая. Пока процесс полностью не завершится, нужно быть осторожнее». «То есть Крис будет вынужден каждый раз меня таскать на руках?» А про себя закончила. «Классно же достался ему напарник». «Мне не сложно, если что», – отозвался он. «Мне сложно», – отрезала я. Чувствовать себя как дама, затянутая в слишком узкий корсет. Все помолчали. То ли осуждающе, то ли с жалостью. Оба варианта мне категорически не нравились. «Ладно, все, я закончила ныть. Что там можно сделать в этой ситуации?» Ответил Эрик. «Думаю, прежде всего, не геройствовать. Если ты чувствуешь, что становится хуже, остановись, посиди. Лучше переждать, чем мешком падать на землю». Заставные ворота проехали в молчании. Но не тревожном, а каком-то усталом. Впрочем, на приветственный окрик дежурного Эрик и Крис откликнулись бодро и оптимистично. Спешились, тоном нетерпящим возражений Кира запретила сегодня тренироваться. Эрик подхватил поводья ее и своей лошади и повел в конюшню. Крис пытался последовать его примеру, но я пресекла его инициативу на корню. Еще не хватало, чтобы мой меч стал таким же, как у Люси, галантным и раздражающим. Он пошел к широкому створу конюшенных ворот, и только тут я заметила, что он хромает. Похоже, тварь его неплохо приложила своим копытом. «Тебе надо к лекарю», — заметила я. «Это тебе туда надо», — сразу же отозвался он. «У меня небольшой ушиб, честно, к утру заживет». «Я пойду, только если ты пойдешь тоже». «Это шантаж», — заметил Крис. «Именно», — задрала подбородок я. «И в этом у меня большой опыт».